Замечай за собою, за своими страстями, особенно в домашнем быту, где они свободно проглядывают, как кроты в безопасном месте. Вне дома одни ваши страсти обыкновенно прикрываются другими страстями, более благовидными. А там нет возможности выгнать этих черных кротов, подкапывающих целость нашей души.